не может сравниться с Дай Юй, поэтому он полюбил ее. Но так как ему было неудобно прямо открыть чувства, обуревавшие его, он всегда прибегал к окольным путям, либо бурно радовался, либо гневался, чтобы испытать отношение к нему со стороны Дай Юй. Дай Юй, в свою очередь, обладала некоторыми странностями и никогда не упускала случая, чтобы с помощью насмешек или притворства испытать чувства Бао Юя. Таким образом, оба они пытались обманывать друг друга, скрывая свои истинные мысли и чувства, лгали друг другу. Но ложь, сталкиваясь с ложью, порождала истину. Между Бао Юем и Дай Юй вследствие этого возникали споры даже по самым мелочам. И вот сейчас Бао Юй подумал: другие не понимают моего душевного состояния. Но неужели ты не можешь понять, что все мои мысли устремлены к тебе? Ты не только не хочешь утешить меня, но еще и огорчаешь своими насмешками. Выходит, моя любовь к тебе безответна, и ты вообще не желаешь думать обо мне. Именно такие чувства обуревали Бао Юя, но он не мог о них сказать открыто. В это же время Дай Юй думала: я знаю, что ты мечтаешь обо мне, и хотя вокруг болтает, что золото и яшма предназначены друг для друга судьбой, ты не придаешь значения этим пустым разговорам. Даже если я сама заговорю о золоте и яшме, ты делаешь вид, будто ничего не слышишь, и из этого я заключаю, что я тебе дорога, и все твои чувства устремлены только ко мне. Но почему ты сердишься, как только я о них упомяну? Не иначе, как потому, что ты все время сам думаешь об этом. И стоит мне об этом упомянуть, как ты знаешь, что я очень подозрительно, начинаешь гневаться, чтобы как-нибудь обмануть и успокоить меня. Бао Юй, глядя на нее, хотел сказать: что будет со мной, мне безразлично. Я в любую минуту с радостью готов принять даже смерть, лишь бы ты удовлетворила мое желание. Понимаешь ли ты это? Мне все равно, но ты должна подчиниться моему желанию. А это будет значить, что ты желаешь сблизиться со мной, а не отдалиться от меня. И как бы в ответ на это Дай Юй думала: заботься только о себе. Мне будет хорошо уже от одного сознания, что хорошо тебе. А если ты будешь забывать о себе и все время вертеться возле меня, ты этим не заставишь меня быть ближе к тебе, а наоборот, посеешь между нами рознь. Дорогой читатель, может быть, ты скажешь, что у обоих молодых людей были одни и те же чувства, хотя это и так, взгляды их расходились, и поэтому их стремление сблизиться порождало мысль о том, что они отчуждаются друг от друга. Однако сокровенные чувства, постоянно волновавшие Бао Юя и Дай Юй, описать очень трудно, поэтому лучше расскажем лишь о их внешнем проявлении. Когда Бао Юй услышал слова Дай Юй о его женитьбе, предопределенной самим небом, он перестал владеть собой, не говоря ни слова, сорвал висевшую у него на шее яшму и с ожесточением, швырнув ее на землю, закричал: «Дрянь! Разобью тебя в дребезги, и делу конец!» Но яшма обладала необычайной прочностью, и даже после такого сильного броска осталась совершенно невредимой. Бао Юй заметался по комнате в поисках какого-нибудь тяжелого предмета, чтобы разбить ее. «Зачем ты хочешь разбить эту безгласную вещь?» — сквозь слезы спросила его Дай Юй. «Лучше убей меня». Они так расшумелись, что прибежали Цзэцзюань и Сюэянь и стали уговаривать их успокоиться. Видя, с каким остервенением Бао Юй колотит свою яшму, девушки бросились отнимать ее. Но с Бао Юем ничего невозможно было поделать. И когда скандал принял угрожающие размеры,